Париж в пятой жизни. Увидеть Париж и умереть. Париж всегда праздник. Да не был он никаким праздником, когда Гала наконец добралась до города влюбленных. Был хмурый день, вокзальная суета, неприветливые лица, собственная усталость после долгой тяжелой дороги. Хотелось поскорее забраться в ванную и хорошенько вымыться, а потом выспаться, потому что спать на полке вагона получалось плохо. Застегивая пальто перед выходом на перрон в Париже, Гала подумала, что отсутствие Поля скорее удача, ведь он не видел ее вот такой измотанной и грязной. Лучше встретиться, когда все будет приведено в порядок. Но предстояла встреча с мадам Гриндель, которая помнила ее по Клаваделю, встреча, от которой многое зависело. Что если мадам не пригласит невесту сына жить в их доме? На съем жилья денег у Галы просто не было, а Поль приедет не завтра. Гала помнила, что у них с матерью Поля есть одна точка соприкосновения, зато какая — сам Поль. Это правильно и справедливо, это поможет ей. Гале не пришлось играть или фальшивить, когда, едва шагнув на перрон, она бросилась к мадам Гриндель с вопросом. «Как же Жен? От него есть известие?» Мадам даже не заметила отсутствия приветствия со стороны русской девушки и не ставшей лучше французской, ведь Гала затронула главную тему жизни мадам, ее сына. «У него все в порядке? Он служит санитаром в госпитале, но я все равно боюсь», — взволнованно ответила будущая свекровь. «Мне кажется, что будь я здесь, вдвоем мы убедили бы Поле избежать мобилизации». И снова Гала пролила бальзам на израненную душу матери, та запричитала. «Да, да, мне тоже так кажется. Все будет хорошо, я уверена, мадам Гриндель. Все будет хорошо. Залог тому наша с вами любовь к Полю. Она спасет его в самую тяжелую минуту». Расчувствовавшаяся дама промокнула слезы платочком. Разве после того мадам Гриндель могла отказать в приюте русской девушке? Возможно, она не рассчитывала, что этот приют так надолго, но, сказав первое слово, пришлось продолжать. А папочка по-прежнему в управлении военных пекарен, всхлипывая, доверительно сообщила мадам Гриндель. Только привычка помалкивать удержала Галу от нелепого вопроса «Кто?». В следующее мгновение она уже сообразила, что будущая свекровь говорит о свекре и что нахождение в каком-то управлении для Клемана Гринделя сродни брони от попадания на фронт. Гриндели не из тех, кто тратит все заработанное. Сказывалась крестьянская прижимистость. Выходцы из крестьян и простых рабочих, даже заметно разбогатев, жили крайне скромно. Улица Арден, пристанище рабочего люда. Имея доходы Гринделя, можно было выбрать районы получше, но Гале было уже все равно, лишь бы скорее добраться до ванны и мягкой постели. Мать не зря называла ее принцессой на горошине за любовь к удобствам и комфорту. Уже предвкушая удовольствие от горячей воды и хорошего мыла, Гала огляделась. Но то, что увидела, было далеко от привычного московского комфорта. Узкая лестница, темный коридор, неприятный запах застарелой пищи, общая спертость воздуха. Не лучше оказалось и в самой квартире. Мелькнула даже мысль, что мадам нарочно сняла для нее такую нору, чтобы поскорее выпроводить обратно. Да, конечно, так и есть. Мадам Гриндель же писала, что договорится о комнате в пансионе. Ладно, сегодня главное принять ванну, привести себя в порядок, а завтра Гала постарается поискать жилье получше. Но она ошиблась. Именно в этом доме и жили Гриндели. Мадам Гриндель прошла в квартиру и жестом показала Гале. «Вот комната и Жена. Жить будете там. Потом решим, что делать дальше. Это Жермена, наша горничная. Она поможет разложить вещи и умыться». «Благодарю, мадам». В голове крутилась навязчивая мысль. «И это Париж?» Гала прекрасно понимала, что Париж тоже разный, как Москва и Санкт-Петербург, но мириться с необходимостью пребывания в таком доме оказалось не так легко, особенно когда выяснилось, что ванной нет и в помине, умываются в раковине на кухне, где моется и посуда тоже. Вместо ванны используется большая лохань, воду греют на печке. От истерики спасла только сильная усталость. Жермена помогла девушке вымыться и проводила в комнату. Проваливаясь в сон, Гала услышала, как горничная сообщает мадам, что мадемуазель великолепно сложена, фигура не то что лицо. Проснувшись, Гала не сразу поняла, где находится. Ни трясло, ни качало, за окном раздавался чуть визгливый женский смех, детский плач и еще какие-то голоса. Нет, это не Трубниковская в Москве, но и не тот Париж, которого она ждала. Стараясь не шевелиться, чтобы не выдать себя, она некоторое время размышляла. Пока быт Гриндели не оправдал ее надежд совершенно, Гала привыкла к куда большему комфорту дома. Права ли она, что приехала, не лучше ли было добиться приезда Поля в Москву? Но что делать там французскому поэту? А что делает в Париже, в чужом доме, чужой семье она, русская девушка, к тому же не очень радушно принятая будущими родственниками? Нет, мадам Гриндель была вежлива и предупредительна, но все равно у Галы положение незваной гостьи, даже для нее не секрет, что Клеман Гриндель категорически против. Едва ли отец Поля за время ее долгого и тяжелого путешествия изменил свое мнение. Оставалась надежда только на Поля. Его письма полны любви и ожидания встречи, но это ответы на ее письма. К тому же они не виделись 2 года, в таком возрасте это много, безумно много. Какой будет встреча? Мадам Гриндель сказала, что Жежену обещали предоставить короткий отпуск для свидания с невестой. Значит, она все же невеста. Жанна Мария не могла позволить, чтобы невеста сына жила где-то в съемной комнате или пансионе, поэтому поселила у себя дома, вопреки мнению мужа. Это хорошо и плохо одновременно. Немного подумав, Гала решила, что плюсов больше, чем минусов. Не надо платить за жилье, такое положение надежней. Есть возможность ближе познакомиться с мадам и завоевать ее сердце до возвращения мужчин с фронта. И возможность попрактиковаться во французском тоже не лишняя. А что касается мытья в лохане вместо ванны и необходимости терпеть кухонный запах круглые сутки, то это временно. Вот вернется Поль, они поженятся, снимут отдельное жилье, в котором будут и большая ванная комната, и высокие потолки, и хорошая прислуга. В крайнем случае снимут номер в хорошем отеле. Но чтобы получить все это, нужно дождаться Поля, а за время ожидания покорить его мать, чтобы она заступилась перед отцом. Гала была твердо уверена, что все получится. 2 года битвы за свое счастье не могли пройти даром. Говорили, что у нее кошачьи глаза. Но ведь у кошки есть замечательное качество. Она умеет падать на все 4 лапы и имеет 9 жизней. Гала усмехнулась. 2 уже прошли, даже целых 4. До Москвы, в Москве, потом в Клавадели. Снова в Москве. Теперь начиналось 5-е. Нужно было сделать все, чтобы это оказалось успешной и счастливой. Гала дождалась. Поле отпустили на побывку. Это означало встречу. Она страшно волновалась, ведь письма — это одно, а реальность совсем иное. Помня о Марине Цветаевой, которая влюблялась почти заочно, а потом без конца разочаровывалась, Гала больше всего боялась разочарования своего или Поля. На перроне она с трудом сдерживалась, чтобы не трястись, хотя холодно не было. От этой встречи зависело многое. Они не виделись слишком долго, чтобы не бояться. Много-много месяцев переписки и клятв в любви вовсе не означали, что любовь жива. Несмотря на эйфорию, Гала это хорошо понимала. Поль повзрослел, и без мамы рядом наверняка сильно изменился. Говорят, война вообще меняет всех до неузнаваемости. Гала понимала, что увидит совсем не того послушного, восторженного мальчика, который жил в Клавадели. Но Поль мог оказаться и не тем влюбленным джентльменом, образ которого складывался по письмам. Письма — обманчивая вещь. Что, если она, как и Марина Цветаева, просто придумала себе Поля, а он ее? Что, если этот выдуманный Поль окажется изменившимся до неузнаваемости, или новая Гала в реальности не будет соответствовать его представлениям? Неизвестно, боялся ли этого Поль, но мадам Гриндель боялась. Жанна Мария видела волнение невесты и сына, чутьем любящей матери поняла его и волновалась тоже. Что если не сложится, и эти двое, столько твердившие о своей любви, действительно не примут друг друга воочию? Даже если не оба, но хотя бы один окажется разочарованным. Как тогда быть с русской? Выставить вон из дома? Но это ужасно. Навязать сыну в исполнение его обещаний. Эта мысль нравилась мадам Гриндель еще меньше. Единственный сын Гринделей должен быть счастлив. И вот перрон, запах паровозного дыма, металлический грохот состава, толчая встречающих и прибывших, приветственные крики. Как в этой толпе среди множества шинелей и одинаковых лиц даже не узнать, просто увидеть любимое? Галу охватило отчаяние, на глазах появились и готовы были пролиться ручьем слезы. «Гала!» — Поль заметил ее первым. Худой, почти тощий, с тонкой шеей из воротника шинели, немного нелепый, в тяжелой одежде и обуви, но такой родной. «Поль!» — остановил, не позволив к себе прижаться. «Нет, нет, на мне могут быть вши, госпиталь, понимаешь?» Он пытался еще что-то объяснять про мерзких насекомых, но Гала замотала головой и все же прижалась. «Пусть, пусть твои вши станут моими, хоть что-то общее». Слезы все же прорвались ручьем. Когда подошла мадам Гриндель, сын и невестка, мадам уже не сомневалась, что так, стояли, обнявшись и плача. На вопрос, почему плачет, Гала всхлипнула. «От счастья». И снова залилась слезами. Поль не был придуманным, и их любовь тоже. Мадам Гриндель тоже плакала. Впрочем, слез на перроне было довольно и без их троицы. Как все хорошее, отпуск Поля быстро закончился. 3 дня счастья показались даже не часами, а минутами, мгновениями жизни. Пожениться они не могли, ведь Поль еще не достиг совершеннолетия, и ему требовалось разрешение отца. Клеман Гриндель считал женитьбу в такое время невозможной, а сами разговоры о ней неприличными. Франция воюет, Поль в армии, какая может быть семья? Не переубедило даже присутствие в их квартире на Рю-Орден невесты Жежена. Мадам Гриндель просто не знала, что ей писать мужу. Конечно, она призналась, что не стала снимать комнату в пансионе для невесты Жежена, поселив ее у себя дома. И, конечно, это вызвало недовольство главы семьи. Теперь мадам приходилось всячески скрывать малейшее собственное недовольство Галой и выискивать то, за что ее следовало похвалить перед Клеманом Гринделем. К счастью, поводы для похвалы находились. Гала аккуратна во всем и большая любительница чистоты. О том, что девушка избегает работы по дому, мадам умалчивала, к тому же, если была необходимость. Русская засучивала рукава и мыла, скребла, чистила, выносила мусор, но обычно предпочитала, чтобы эту работу выполняла Жермена. У Галы хороший вкус, она умеет одеваться. Будущему свекру не обязательно знать, что будущая невестка только себе и посвящает все время. Она либо пишет письма Жежену, либо читает, либо ухаживает за собой. Ногти всегда вычищены и покрыты лаком, волосы вымыты и уложены, платья выглажены. Будущая невестка словно дает понять, что окружающая жизнь не для нее, она достойна лучшей, но при этом девушка достаточно умна, чтобы не вызывать открытых нареканий и обвинений. Деньги тратит, не задумываясь, правда, пока свои. Если честно, свои быстро закончились даже при полном содержании жилье и еда со стороны мадам Гриндель. При известной щедрости мадам ты можешь пользоваться нашим мылом и зубным порошком, а вот это щетка Жежена. И даже помощи. Это мое платье можно перешить на тебя, я помогу, я же портниха. Гала умудрилась израсходовать не только свои, но и деньги Поля. Чистить зубы старой щеткой Поля или умываться простым, довольно вонючим мылом она не могла. Пришлось купить нежное, розовое и новые щетки с порошком. И платье мадам Гриндель хоть и можно использовать для переделки, но их расцветка... Гала много ходила по магазинам, но не в бакалейные лавки. Я ничего не смыслю в покупке продуктов и наверняка ошибусь, потратив лишнее. Она подыскивала интересные вещички и пыталась ими скрасить немудрёный быт дома Гринделей. Грандиозным приобретением оказалось красное кресло, купленное в комиссионном магазине. Это кресло оживило скудную обстановку комнаты Поля, но окончательно подорвало финансы самой Галы. Семья Гриндель сама находилась в нелегком финансовом положении. Торговля земельными участками затихла, а глава семьи отсутствовал. Но и в такой ситуации родители ни в чем не отказывали обожаемому сыну. Жежену по-прежнему выделялись любые суммы на книги. Это и стало отдушиной для Галы. Теперь книги приобретала и отправляла Полю она. И однажды допустила непростительную с точки зрения мадам Гриндель ошибку. Вместо покупки очередной партии книг для Поля, Гала потратила почти всю сумму на духи. Флакон обожаемых ею «Блюн де Коти» оказался слишком притягательным. Чувствуя свою вину, Гала призналась в растрате любимому и поклялась, что даже не откроет флакон до его возвращения с фронта, что просто хотела бы встретить Поля во всеоружии, что все для него, в том числе и умопомрачительный запах. Боже мой, ну почему женщина должна оправдываться за то, что желает быть красивой, ухоженной, со вкусом одетой и отменно пахнущей? Разве это не должно быть присуще настоящей женщине? Разве обязательно выглядеть рабочей лошадью или несчастной серой рабыней, чтобы иметь репутацию достойной Матроны? А если именно достойной Матроной быть не хочется? Если хочется во всем быть галой, праздником для любимого человека? Конечно, Поль простил невесте такую трату, преподнеся первый урок. Прояви слабость, покайся, объяснив эту слабость желанием нравиться именно ему, и будешь не только прощена, но и поощрена. Поль прислал деньги на книги из своих карманных, выразив надежду, что духи действительно дождутся его возвращения, и никто другой не вдохнет аромат его любимой женщины. Гала подтвердила клятву, которую, конечно, не выполнила. По капельке флакон оказался наполовину опустошен. Пришлось покупать новый, точно такой же. Откуда деньги? Сдержав свое обещание рассказать Лидии о Париже, она отправила в Москву письмо. Конечно, ни слова об отсутствии у Гринделей минимальных удобств, о том, что живут в рабочем районе, о неприятии со стороны Клемана Гринделя, о необходимости рассчитывать только на подачки со стороны будущих родственников. Зато было восхищение городом, описание радушной встречи с любимым человеком, который пока должен отдавать долг своей родине, а еще нелегкое сетование на то, что скоро нечем будет платить за курсы рисования, а ведь она успешна, вот доказательство, рисунок очередного придуманного наряда в стиле а-ля рус. И, конечно, французского, обещала же отчиму. На те и другие курсы Гала действительно ходила, хотя рисовать бросила довольно скоро, утомившись необходимостью кропотливо трудиться над классическими формами. По-французски говорила уже бегло, и каждый вечер писала под диктовку мадам Гриндель диктанты или переписывала целые страницы французских книг. Это помогло, русский акцент оставался еще очень долго, но это лишь придавало речи пикантную живость. Дмитрий Ильич понял заботы падчерицы правильно, а может, поинтересовался ценами в Париже и выслал определенную сумму на адрес Гринделей. Гала приобрела уже за свои средства, как и несколько винтажных туалетов, чтобы переделать их под себя. Умение будущей невестки создавать элегантные наряды буквально из ничего, как и ее желание научиться работать иглой профессионально, но только не зарабатывать этим на жизнь, понравилось мадам Гриндель. Ведь Жанна Мария сама была прекрасной портнихой и некоторое время даже держала помощниц, помогая мужу зарабатывать деньги на содержание семьи. Из-за этого несколько раз возникали забавные ситуации. Мадам Гриндель давала Гале уроки шитья и вышивки, наставляя по поводу предпочтений парижанок, мол, если это учитывать, то заработок может существенно повыситься. Но когда Жанна Мария предложила Гале попытаться открыть небольшую мастерскую и помогать нашим мужчинам, та посмотрела так, словно будущая свекровь предложила торговать телом. Мадам Гриндель даже чуть смутилась. Но не кокоткой же становиться. Неизвестно, чем все закончилось бы, но пришли письма от Поля, в которых тот сообщал две вести, одну радостную, вторую ужасную. По особому разрешению Поль, уже ставший к тому времени совершеннолетним и не обязанный получать разрешение отца на женитьбу, именно для этого и выбил себе увольнительную с 20 февраля 1917 года всего на 3 дня. Это означало, что уже на следующий день они смогут пожениться и обвенчаться. Гала станет законной супругой Поля Гринделя, станет мадам Гриндель. Эта часть битвы будет выиграна. Сопротивление Клемана Гринделя вовсе не сломлено, но ему придется считаться с законностью пребывания в их доме этой русской и называть ее снохой. Первое известие вознесло Галу ввысь, теперь она не сомневалась в счастливом будущем с Полем, она не сомневалась никогда, однако теперь это счастливое будущее переходило из разряда мечтаний в реальность. А вот второе известие было катастрофическим. Увольнительную Полю давали перед отправкой в действующую армию, в окопы. Поль писал, что больше не может проводить дни и месяцы в лазаретах, не имеет права болеть, когда с фронта идут машины, полные раненых, страдающих людей. Он должен быть в окопах вместе со всей Францией. Отсиживаться в тылу, даже будучи в форме, было бы трусостью. Эжен Поль Гриндель решил стать настоящим солдатом и взять в руки оружие тяжелее карандаша и перевязочных материалов. Первую весть он сообщил Гале. 21 февраля они поженятся. Вторую матери. Гала выскочила из комнаты с горящими от счастья глазами, мадам Гриндель из своей в ужасе. Обменялись письмами, чтобы понять, что же произошло. Прочтя рассуждения Поля о необходимости отправиться на передовую, Гала вдруг жестко заявила: «Мадам Гриндель, когда я стану женой Поля, у меня будет больше прав, чтобы отговорить его от такого решения». Жанна-Мария была потрясена столь простой истиной. «Да, да, дорогая, мы должны отговорить же Жена. Патриотом можно быть, и не умирая в окопе». Женщины обнялись, всплакнув. Гала от счастья, мадам Гриндель от избытка чувств. Гале даже в голову не приходило, что ее обожаемый Поль может не уступить. Они стали мужем и женой 21 февраля 1917 года, зарегистрировав свой брак и обвенчавшись. На невесте было темно-зеленое платье, шить белое загодя Гала не решилась. А спешно изготовить нечто необычное просто не успели бы. Да и в голосе мадам Гриндель слышались слезы отнюдь несчастья. Нет, мадам больше не противилась браку единственного сына, но она так боялась его отправки на передовую. Их любимый мальчик проявил недюжинную волю и твердость. Он категорически отказался даже обсуждать этот вопрос, ответив обеим женщинам, как каждой по отдельности, так и двум вместе, гранитное «нет» в ответ на все их мольбы. Не помог даже шантаж Галы в виде угрозы вернуться в Россию или отправиться на фронт медсестрой. Поль не воспринял эти угрозы серьезно, зато очень серьезно заявил, что желает уважать себя, когда закончится проклятая война, и прямо смотреть остальным в глаза. Перед тем, как повести Галу к алтарю, Поль серьезно поговорил с ней, признавшись в своих сексуальных ошибках. «Поль, о чем ты говоришь? Какая разница, что было у тебя в прошлом? Главное, что мы будем вместе. Я одно целое с тобой, а потому все пойму и прощу. Да и прощать нечего. Ты ничего не совершил, слышишь? Ничего. И ничего дурного не совершишь, что бы ни делал, если это не помешает твоей любви ко мне». Что имела в виду Гала? Конечно, простую измену. Мужчине на фронте, хотя Поль стал мужчиной совсем недавно в ее собственных объятиях во время первой побывки, всегда тяжело. Она помнила эти разговоры еще дома, в Москве. Причем тяжело и без женщин тоже. Там рядом всегда находятся женщины, способные скрасить тяжелые ночи и тоску по дому. Как не хотелось об этом думать, представлять доступную женщину, действительно скрашивающую жизнь Полю. Но ничего этого тогда не произошло. Слабое здоровье Поля не выдержало первого же испытания. Уже через месяц он снова оказался на больничной койке. Гала помчалась к любимому — ухаживать, выхаживать, поддерживать. У Поля отпуск по болезни целых 20 дней вдвоем. Настоящий медовый месяц. Климан Гриндель вернулся в Париж и предпочел бы видеть сына и сноху дома, но Гала легко убедила всех, что Полю куда полезнее пить парное молоко и дышать свежим воздухом, а не кашлять в полутьме квартиры на улице Орден. Когда отпуск подходил к концу, Гала тайно написала мадам Гриндель, что постарается снова уложить мужа на больничную койку. Это куда лучше, чем сырая земля. Так и произошло. Едва успев появиться в полку, Эжен Гриндель снова слег. Бесконечные госпитали привели к переводу во вспомогательную службу. Как совсем недавно Климан Гриндель, Поль теперь учитывал военные мучные запасы. Помог ли в таком определении сына в тылу сам Гриндель, неизвестно, но вполне вероятно. Гала была благодарна свекру за такую заботу, потому что наступило счастливое время. Она перебралась в Лион к мужу и делала все, чтобы его быт вне службы был максимально удобным. Где-то далеко в России царь отрекся от престола, бушевали революционные страсти, армия разваливалась, как разваливалось все остальное. Мама все же изыскивала возможность присылать Гале 50 франков в месяц на жизнь. Еще 75 добавляли Гриндели. Когда Гала переехала в Лион, пришлось выделять больше, хотя бизнес Климана Гринделя терпел убытки, война — не лучшее время, чтобы выгодно заниматься перепродажей земли. Революция на родине, война в Европе. А они каждый вечер вдвоем в небольшой комнатке на бульваре Либерте читали друг другу стихи и мечтали о будущем. Обязательно светлом и счастливым. О каком именно, неважно. «Лишь бы ты был здоров, любимый». Это стало единственной заботой Галы, она не уставала повторять Полю, как делала и раньше. «Я — это ты. Ты отвечаешь за двоих. Ведь без тебя меня тоже не будет». Беременность Галы не примирила ее с родителями Поля. Климан Гриндель так и остался убежденным противником брака своего сына с этой русской до окончания войны и обустройства Эжена в жизни. Рождение ребенка означало, что содержать теперь придется троих, ведь Эжен хоть и служил в армии, но на фронте не был и жил практически на средства папаши. Гала вовсе не мечтала о ребенке, но решила, что надо родить сына и обязательно назвать его Пьером. Поль мечтала о дочери, которую назовут нежным именем Сесиль. Климан и Жанна-Мария Гриндели не мечтали ни о чем, кроме как об окончании проклятой войны. В ноябре Климан Гриндель вернулся домой возбужденный. Поскольку хороших новостей с фронта ждать не стоило, женщины перепугались. Гриндель бросил на стол газету со словами: «В твоей России революция». Ничего не понимая, Гала схватила газету. Заголовки кричали о том, что в Петрограде произошел переворот, власть захватили большевики. Гала пыталась вспомнить, кто это такие, но ничего не припомнила. Император отрекся от престола еще весной, а теперь вот сбросили какое-то временное правительство. Почему из-за этого надо переживать? Гала пожала плечами. Ну и что? Папаша Гриндель даже рассердился. Я понимаю, что женщинам не стоит интересоваться политикой, но со здравым смыслом дружить стоит. Большевики заключат мир с немцами, и все вместе пойдут на бедную Францию. Это хоть ты понимаешь. Она не нашла ничего умнее, как напомнить, что русские уже были в Париже, и французам это даже понравилось. Свекор обсуждать такое возражение не стал. Молча повернулся и ушел к себе в комнату, отказавшись от ужина. Отношения испортились окончательно. Рожать Галу отправили в деревню. Во-первых, немцы вовсю обстреливали Париж. Во-вторых, в деревне сытней и воздух свежий. Гала подозревала, что главной причиной было нежелание Климана Гринделя присутствовать при родах. В мае родилась маленькая Сесиль. На счастье Галы ее опекали старшие женщины Гриндель, иначе она просто не справилась бы. Глядя на сморщенное личико новорожденной дочери, Гала ловила себя на том, что не испытывает к Сесиль Антонине никаких чувств, ни материнских, ни даже простого любопытства. Второе имя девочки дали в честь русской бабушки. Это было все, чем Гала могла отблагодарить свою собственную мать. Из-за революции, в которую перерос простой переворот, многие, в том числе и Дьяконов и Гомберг, потеряли все, что имели. Адвокатские услуги отчима Галы вряд ли кому-то понадобились бы, а уж детские рассказы матери тем более. Родня в Томске тоже осталась ни с чем. Подумав однажды об этом, Гала только пожала плечами. Умные люди давно уехали из России, прихватив все, что можно. На что и как жила семья, она не имела понятия. Связь с Россией прервалась. Сообщила только о рождении внучки. Несколько недель Гала честно пыталась пробудить у себя к этому орущему существу материнские чувства. Кормила грудью, меняла пеленки, не высыпалась, сцеживала молоко, пеленала и купала. Конечно, все с помощью свекрови, но все равно было слишком тяжело. От недосыпания и переутомления ее начало лихорадить, и слегка поднялась температура. Мадам Гриндель перепугалась страшно. Вдруг у невестки снова обострение чахотки, и она заразит малышку. От предложения кормить Сесиль коровьим молоком и держать в соседней комнате подальше от матери Гала не отказалась. Она уже усвоила, что слабое здоровье — прекрасный повод отказываться от всего, что тебе не хочется делать. Сесиль переместили в комнату к бабушке, а сама Гала уехала отдыхать с Полем, которого отпустили на побывку к семье. Где-то там за маленькой Сесиль ухаживали ее бабушка и прабабушка, а также тетя Поля. Где-то еще шла война, Первая мировая, и в России уже гражданская, расстреляли бывшего императора и его семью, а Гала занималась только мужем. Эгоистично, но ведь не собой же. Вернее, и собой тоже, но только для того, чтобы нравиться Полю, вызывать у него восхищение и чувство гордости за красивую женщину рядом. Гала прекрасно понимала, что черты ее лица некрасивы, поэтому оставалось одно — быть ухоженной и уверенной в себе. У нее маниакальное стремление ко всему лучшему, к чистоте и качеству, потому с первым пунктом проблем не было. Уверенной в себе можно быть двояко, либо от полной глупости, либо от ума, начитанности, образованности. Никакой курс старинной французской литературы для Галы не был возможен, но она всегда старалась быть в курсе литературных новинок, много, очень много читала, предпочитая чтению только занятия любовью или сон. Даже от сна можно было отказаться ради хорошей книги. Поль мог гордиться своей супругой, прекрасно сложенной, элегантно одетой, начитанной и безумно в него влюбленной. Он и гордился. Война, наконец, закончилась. Солдаты вернулись домой, можно было больше не бояться артиллерийских обстрелов, призыва в армию, раненых и прочего. Дела Климана Гринделя улучшались, Доходы росли, теперь контора располагалась на первом этаже, а Поль и Гала жили на четвертом. Маленькая Сесиль еще некоторое время оставалась в деревне, а потом большую часть времени проводила с бабушкой, поскольку родители то уезжали, то уходили по своим делам. Гриндели наняли шофера для поездок и кухарку, чтобы стол был более изысканным. Теперь они могли себе это позволить. Жизнь налаживалась и становилась обеспеченной весьма. Семья Дьяконовых Гомберг тоже приходила в себя. Дмитрий Ильич нашел свое место. Он оказался опытным адвокатом и сумел устроиться. Никуда переезжать родные не собирались. Гале было все равно. Ее заботил только муж, который продолжал болеть.